старый Хасан замолк. Бушующий сноп водопада валил и валил с неимоверной высоты, обдавая нас влажным дыханием, запахом мокрых камней, легким, неназойливым дуновением вечности. Козы на большом плоском валуне белели, как пятна снега. Под валуном, приткнув вытянутые головы в тень, в обморочных позах заклания притихли овцы. — Пойдем перекусим, — сказал старый Хасан, вставая. — Козы никуда не уйдут. Мы встали. Он поднял бурку, тщательно отряхнул ее и так же тщательно сложил, словно готовился к далекому походу. — Разве ты не вернешься? — спросил я. — Конечно, вернусь, — ответил он, угнездив сложенную бурку под мышкой. — Куда я денусь? — Все-таки... Скотина рядом, может и скопытить. Мы пошли к пастушеской стоянке. Глава 26. Табу. Недавно я был в селе Анхара у своих родственников. Это большая семья, где под одной крышей живут отец и мать, двое сыновей с детьми и две дочери, еще не замужние. Всего в одном доме живет 12 человек, если пока я пишу эти строки, не родились новые дети. Старшая хозяйка дома — моя двоюродная тетушка. Она дочь брата моего деда и, как сирота, воспитывалась в его доме. В свое время Тата была красавицей, да и сейчас хороша своими правильными индианскими чертами лица, застывшими в суровой пристойности и тем более очаровательно тлеющими, когда она поднимает свои добрые глаза или начинает говорить. Ее мягкий голос заранее укачивает, убаюкивает еще отдаленный скрежет любой дисгармонии. По нашей семейной легенде, она приглянулась Раифу, и он зачастил в большой дом. Назревало предложение. В последний раз, уезжая, он сел на свою лошадь и еще не успел перейти двор, как дядя Сандро сказал вполголоса: «Не тянет этот длинноносый на нашу тату, нет, не тянет». И тут Раиф словно услышал его голос, хотя услышать никак не мог. Огрел свою лошадь камчой и, перемахнув через изгородь, умчался. — Потянет, — заметил дядя Кизым, увидев такое. — Я поцелую задницу его лошади, если он сумеет жениться на нашей таточке, — пообещал дядя Сандро. Однако сумел. И вот уже около 50 лет живут вместе, у них полдюжины детей и множество внуков, Раифу под 80. Тата лет на 15 моложе, он человек среднего роста, упитанный, держится все еще молодцом, хотя в последние годы побаливает. У него круглое, лунообразное лицо, а нос, по крайней мере сейчас, да, вероятно, и всегда соответствовал давнему наблюдению дяди Сандро. Не хочется впадать в мистику и думать, что нос постепенно пришел в соответствии с насмешливым указанием дяди Сандро. Некоторые явления жизни действительно приходят в соответствие с фантастическими наблюдениями дяди Сандро, но только не носы. Уши, да, уши у некоторых людей в самом деле со временем вырастали до размеров заранее пророчески указанных дядей Сандро. Но дядя Сандро недооценил силу его маленьких глаз под короткими бровями, как бы всегда иронически чувствующих свое преимущество, хотя бы благодаря более удобной природной расположенности в глазницах, чуть не сказал в бойницах, чем у собеседника. Видимо, дядя Кизым это вовремя усек. У него у самого были такие глаза. Стол накрыт во дворе под лавра вишни. На столе дымящиеся порции мамалыги, утыканные пахучими ломтями копченого сыра, жареная курица, алычевые и ореховые подлива, влажные холмы зелени и, конечно, кувшин с Изабеллой. Рядом с этим кувшином стояла чужеродная для абхазского стола кастрюля, как позже выяснилось, с компотом. Но Прежде чем рассказывать о застолье, я должен признаться, что эта встреча была тайным знаком моего прощения и возвращения в семью этих родственников. Дело в том, что несколько лет назад Раиф заболел, его привезли в Москву и положили в больницу. Сын его позвонил мне и рассказал о том, что случилось и в какой больнице лежит его отец.